«Значит, не только у нас драконы злые», — вздохнув, сказала Косси. «А для чего тебе драконье яйцо?» «Понимаешь, яйцо нужно не мне, а одной колдунье. Она посылала меня за ним в разные миры, но я так и не смог его добыть. А в этот мир она меня вообще обманом отправила, сказав, что здешние драконы ласковые, как кошки. А хуже всего то, что назад я смогу вернуться только тогда, когда яйцо будет в моих руках». «А почему ты ей помогаешь? У тебя есть какой-то интерес?» Ордель немного помялся и сказал. «Да нет, никакого интереса нет. Просто она молодая и очень красивая, и нравится мне». Дальше шли молча. Наконец Косси сказала. «Вот мы и пришли. Давай подойдем ближе к речке. Хорошенько приглядись к тому, что увидишь под ногами». Ордель спустился к речке и посмотрел вниз. По земле ползали какие-то странные жучки, а в воздухе порхали крошечные мотыльки. Юноша вопросительно взглянул на свою спутницу. «Похоже, ты не разглядел. Присмотрись-ка повнимательнее и скажи, не узнаешь ли ты лесных зверей?» Ордель снова опустил взгляд. И правда, в траве ползали крохотные лисы и медведи. По травинкам, как по деревьям, прыгали едва узнаваемые белки, а вокруг летали малюсенькие птицы. На мгновение юноше показалось, что он невообразимо вырос и с высоты своего гигантского роста обозревает лес. Косси вернула его к действительности необычным сообщением. «Когда драконы погубили мою семью, я долго пыталась найти способ отомстить им», — сказала она. «И нашла. Эта река волшебная, и любой, кто даже случайно выпьет воды из нее, тут же станет маленьким, как жучок или паучок. Только ведь драконы не пьют воду, а значит, месть не получится». И из глаз девушки потекли слезы. «А может, бросить им в пасть банку с водой?» — предложил Ордель. Косси лишь мотнула головой. Воспоминания о погибших ранили ее душу. Слова не могут воскресить мертвых, и Ордель не знал, как успокоить девушку. Он присел рядом и обнял ее за плечи. Они просидели на берегу реки долго, пока не начало смеркаться. Словно очнувшись, юноша оглянулся и встал. «Давай перекусим немного и поспешим домой, а то стемнеет», — решительно сказал он. Съев по паре пирожков, юные путешественники отправились в деревню. В самом начале пути им повстречалась старушка с большим мешком. Старушка, казалось, обрадовалась встрече и двинулась навстречу Ордалию Косси, медленно переступая больными ногами. «Здравствуйте, ребятишки! Не подсобите ли, старый? Мешок-то у меня тяжелый. Боюсь, до ночи не успею дотащить его до дома». Путники остановились. Очень не хотелось терять время, но не бросать же старую женщину одну ночью в лесу. «Конечно, поможем», — сказал Ордель. «Надеюсь, уйти недалеко, а то мы спешим. Нам надо попасть в деревню до темноты». «Это совсем близко. Вот только идти быстро я не смогу. Но если до темна не успеете, можете переночевать у меня», — радушно предложила старушка. Ордель поднял мешок, и все трое пустились в путь. Идти пришлось долго, разными тропками, дорожками, и лесом, и болотами. Шли очень медленно. Наконец старушка сказала. «Пришли. Вот мой дом».